Глава 49. Ангелина. Этой ночью я плакала, тихонько выла в подушку, ругая себя за слабость, за воспоминания, что вспыхивали у меня в голове. Ругала за вкус поцелуев, который остался на губах. Несколько раз я протирала их. Да, только в этом не было никакого смысла. Чувства так легко не исчезают. В мою душу будто впустили морозный ветер, выпроводив навсегда весну, а за ней лето. За окном сверкнула яркая молния, осветив тусклую комнату. Я поднялась с кровати, опустив ноги на пол, подошла к окну, скрестила руки на груди. Смотреть на детскую площадку, на которой никого не было, оказалось так же грустно, как и лить слезы в подушку. Ведь на этой площадке каждый день ждал меня Яр. Я видела, как он лениво поднимался по ступенькам, затем усаживался на лавку, вытаскивал телефон и зависал какое-то время в соцсетях. Потом убирал мобильный в карман и шел на турники. Пару раз подтягивался, спрыгивал и начинал ходить восьмерками в ожидании меня. Мои губы дрогнули, по щекам катились слезы-градинки, которые я не спешила вытирать. Взяв телефон со стола, я включила одно из голосовых Ярика. Его голос, словно теплый плед, укутал меня, в горле застрял ком. А ведь мне казалось, что нас соединила красная нить судьбы, что мы стали друг для друга рассветом и закатом, солнцем и луной. Мне так много казалось рядом с Яром, неужели я окончательно ослепла? Неужели ошиблась в нем, ошиблась в нас? Ты мне там нужна, и я жду твоего поступления. Я верю в тебя, слышишь? Звучали слова Громова в моей голове. От них было так больно, будто ножом полоснули по коже. Я покачала головой. Нет, невозможно. Он не мог за пару дней передумать. Не мог остыть и в момент отвыкнуть от нас. Это какая-то глупость, притом максимально несуразная. Нельзя сдаваться. Нужно все выяснить. В конце концов, если человек падает, кто-то должен протянуть ему руку и спасти. Арт просил всегда быть на стороне Ярика. Он говорил, что Громов за своих готов отдать жизнь. Эта мысль воодушевила меня, придала сил, а главное — веру в лучшее. Я утерла слезы и легла спать. «Еще не конец», — убедила себя, уткнувшись носом в подушку. На следующий день я решительно подсела к Яру в столовой. Он ел в одиночестве, хотя ел. Это громко сказано, ковырял вилкой в тарелке с салатом. «Расскажи мне правду», — потребовала я. Положила руки на стол, опершись на них, и стала пристально смотреть на Громова. Он, видимо, не ожидал такого, поэтому на секунду растерялся. Потом, правда, подобрался весь и снова нацепил эту дурацкую маску безразличия. «Какую?» «Любую. Все в прошлом, больше нет никакой правды». Яр отвел взгляд. Мне захотелось ударить его за побег. Точно. В его поступке я видела побег от реальности. «Кого ты обманываешь, Громов? Я не собираюсь принимать твое решение. Мы не расстаемся, понял?» «Ангелина», — голос прозвучал устало. «Лучше направь свою прыть на экзамены. С такими результатами ты не поступишь в хороший вуз». «Переживаешь?» «Нет», — сказал, как отрезал, Яр. Он поднялся из-за стола, задвинул за собой лавку и ушел. Не знаю, о чем думал Громов. Однако я не планировала сдаваться. Все получится, главное верить. И я честно стала пытаться. Поджидала Ярика после уроков. Перегораживая ему дорогу, вылавливала на переменах. Даже пришла на тренировку. Но, к моему удивлению, Громова не оказалось на занятиях ни в первый день, ни во второй. Тренер сказал, что сам поражен, это не похоже на Ярослава. «Этот парень слишком серьезно ко всему относится. Он не из тех, кто прогуливает». И я была на 100% согласна с его тренером. Что-то происходило в жизни Ярика. Что-то не очень хорошее, раз он отгородился ото всех. 20 мая выпускников собрали на школьном дворе для репетиции последнего звонка. К нам в школу должны были приехать телевизионщики, поэтому педагог по культурной части очень переживала. Она пару раз переделывала сценарий, заставила даже несколько пар танцевать вальс, хотя изначально никто не планировал прощальный танец. И пока народ в суматохе перемещался по двору под крики завуча, я опять подошла к Ярику. Он отвлекся, не сразу заметил меня, поэтому я успела подняться на носочки и чмокнуть Громова в щеку. Реакция Яра поразила. Он приподнял руку, будто по рефлексу собирался меня приобнять, но тут же отдернул себя и резко сделал шаг назад. «Привет!» — я улыбнулась, склонив голову на бок. Подул ветерок, и мне пришлось заправить прядь волос за ухо. Она падала на лицо, и это раздражало. «Какого черта?» — прорычал Ярослав, хотя фраза звучала не столько грубо, сколько устало. Она будто была наполнена тоской и желанием поменять смысл. «Я скучаю, а ты продолжаешь себя вести? Прекращай!» — в повелительном тоне произнес Громов. «А если не прекращу? Ты думаешь, я дура? И не понимаю, что ты просто пытаешься отдалиться от меня, хотя на самом деле этого не хочешь». «Кто тебе вбил в голову эту глупость, Абрамова?» Он не сводил с меня глаз, в которых поселился нескончаемый туман. «Слишком мрачные, слишком одинокие. Что у тебя случилось, Яр? Прошу, поделись со мной». Я взяла его за руку, но Громов резко выдернул ее и засунул руки в карманы брюк. «Тебе не надоело?» «Что именно? Унижаться? Не надоело, Лина?» Мое имя он интонационно выделил, стараясь вложить в него всю злость этого мира. Оно звучало холодно, звуки в нем покрывались коркой льда. «Что?» Моя уверенность после такого вопроса немного пошатнулась. «А вдруг я правда ошиблась? Вдруг Яр просто устал от наших отношений? Может, он ждал, что мы переспим, а так как с близостью не срослось, решил бросить?» «Ты меня достала, поняла?» Слова из уст Ярослава в момент превратились в жесткую плеть, которая прошлась по моему сердцу. У меня затряслись руки, я едва сдерживала слезы. «Вот как?» — почти шепотом сказала я. «Да, еще раз да, просто проваливай». Еще один удар, еще одна ссадина на моем девичьем сердце от парня, которому я готова была подарить все свои рассветы. «Скажи правду, Яр!» — из последних сил потребовала я. «Не отстанешь?» «Не заслуживаю того, чтобы узнать правду?» Мой голос молил, в нем все еще догорали угольки надежды. «Соня!» Громов обернулся и позвал какую-то девушку, видимо, свою одноклассницу. Она стояла в компании с другими девчонками, что-то обсуждала. Услышав Яра, эта Соня, не сказать, что очень красивая, просто милая, подошла к нам. «Долго ты еще там?» Яр посмотрел на нее, а затем неожиданно положил ей руку на талию и притянул к себе. Всего в одно короткое мгновение его губы оказались возле уголка ее губ. Вспышка, поцелуй, удар под дых, легкая улыбка, еще одна вспышка, еще один короткий чмок в щеку. Теперь от нее правда. Я не выдержала. Наверное, это неправильно. Наверное, он на это и рассчитывал. Но я не смогла смотреть на них, на то, как чужая девушка касается губами скулы парня, от которого у меня в груди зажигались звезды. По щеке скатилась слеза, много слез. Я стала часто моргать, поджимая губы. А Громов продолжать смотреть на меня, на то, как я перед ним унижаюсь, плачу. Взгляд его дымчатых глаз менялся от равнодушного до виноватого, или же мне все это казалось. «Ангелина!» — наконец произнес Ярослав. Он убрал ладонь с талии и Сони, сделал шаг навстречу мне, непонятно зачем, однако я тут же сделала два назад, стала вытирать слезы рукавами, а затем и вовсе развернулась и помчалась прочь. Со стороны мой поступок выглядел унизительно, уверенно, да только мне было наплевать. Душу словно бумажный самолетик подожгли, а пепел развеяли по ветру. Это был пепел моих чувств к Яру, пепел будущего, о котором мы с ним оба мечтали. «Абрамова!» — прилетело мне вдогонку. Кажется, то был голос завуча. Я не оглянулась, я вообще решила, что не пойду на последний звонок. Хватит. Не хочу больше видеть Ярослава и страдать от любви, которая меня изводит, оставляет шрамы на душе. Я поднялась к себе в класс, забрала вещи и побежала вон из школы. Выскочив за ворота, стала переходить дорогу. В глазах застыли слезы, пелена от них не позволяла видеть, что происходит вокруг. Поэтому, когда на дороге какой-то водитель резко дал по тормозам и раздался сигнал машины, я не сразу поняла, что это относится ко мне. «Совсем спятила, дура!» В окно высунулся мужик лет 40. «Ангелина!» А это уже был голос, который я предпочитала не слышать. «Не смотри на него, не оборачивайся, пусть идет к своей Соне, он тебе не нужен». «Простите», — промямлила я и пустилась бежать дальше. Это был не столько побег из школы до дома, сколько от самой себя, от своих чувств. «Абрамова!» И снова его бархатистый голос. Но теперь он звучал далеко, словно ненастоящий, словно то была игра моего больного сердца, посылающего импульсы в мозг. И нет. Я не оглянулась, лишь ускорила шаг, направляясь в сторону остановки.